«Ты не волнуйся», — успокаивала Элла, таскивая меня от окна. «Все будет нормально». «Твоими бы устами», — отвечала я, меряя комнату большими шагами. «Максим тебе не сказал, кого привезет?» «Не сказал», — виновато отвечала Элла в третий раз. «И как это я не настояла? Растерялась. А что сказал? Только дословно повтори». Элла добросовестно сморщила лоб. «Сказал, что появились новости об Ане и попросил передать тебе трубку. Вот и все». «Вот и все», — повторяла я тупо и снова прилипала к окну. «В общем, филиал психушки». Максим приехал довольно поздно. За окном уже стемнело, поэтому разглядеть, кто вышел из машины вместе с Колобком, мне не удалось. Невысокий человек в брюках и куртке. Дверь открылась. Веселый голос Максима пригласил. — Не стесняйтесь. Нет-нет, разуваться не нужно. — Наслежу, — ответил молодой женский голос. Мы с Аллой мгновенно переглянулись. — Женщина? — Не наследите, — успокоил Максим и громко позвал. — Дамы! Вы где? — Мы здесь! — откликнулась Элла, хрипло. У меня от волнения пересохло в горле. На лестнице послышались шаги двух поднимающихся людей. Мы ждали их появления в огромном холле, похожем на зимний сад. Сначала показался Максим. Он поднимался первым, иногда оборачиваясь назад и улыбался. Я ждала. Вот справа от Колобка обозначилась женская головка с хорошей стрижкой. Сверкнул драгоценный камень в мочке маленького уха. Свет люстры перелился на густом темном мехе полушубка. Женщина поднялась на последнюю ступеньку и остановилась, рассеянно озираясь. Она была молода, не старше меня. Стройная фигурка, облаченная в темные брюки и темный свитер. Поверх них переливающийся полушубок из черной норки. — А вот и мы, — сказал Максим. Женщина, наконец, повернулась ко мне лицом, хорошенькая и страшно знакомая. — Это моя жена Элла, — начал вежливо Колобок, но женщина, не обращая на него внимания, сделала шаг вперед, ее глаза расширились. — Аня? — сказала она неуверенно. — Анечка! Не узнаешь? Я тоже шагнула вперед, не отрывая взгляда от ее лица. «Ира?» — спросила я и сама не узнала собственный голос. «Да, да!» — радостно подтвердила женщина. «Ириша!» — вскричала я, как безумная, и бросилась к ней. «Господи, какое же это счастье знать, кто ты такая!» Через два часа мы сидели за столом и ужинали. Но, честно говоря, это только называлось ужином, потому что ел один Колобок. Он, как человек здравомыслящий, не терял аппетита ни при каких ситуациях. А мы втроем безостановочно говорили. Вернее, разговаривали в основном я и Ира, но Элла внимала нам так жадно, что тоже забыла про еду. Генриетту отправили в ее комнату, но она подслушивала у дверей столовой. Я несколько раз засекла ее мордашку в приотворенной створке. Она поймала мой взгляд, приложила палец к губам. Я заговорщицки кивнула. Понятно, что и ребенку интересно. — Значит, вы вместе учились в консерватории? — переспросила Элла. — Да, — ответила я. — Учились. И в училище вместе учились, и соседками в детстве были. А потом Ириша переехала в другой дом. — Ага. А я тебе говорила, что ты закончила консерваторию, — напомнила Элла. — Ты просто ясновидящая, — ответила я. — Ирочка, да вы ешьте, — засуетилась Элла. — Вы же совсем ничего не ели. Ира приложила ладонь к груди. — Спасибо, — сказала она с чувством. — Я просто переволновалась. — Да уж, представляю. Приехали вместе, у Анюты на руках куча денег, и она собирается жить в гостинице. — В какой? — спросила я. Ира потерла лоб. — Кажется, Флора-отель, — ответила она неуверенно. — У меня записано. — Утром позвоним. В полголоса пообещала Элла. — Все выясним. — А зачем я притащила кучу денег? — спросила я с любопытством. Память возвращалась странно, урывками. Просвет, темнота. Просвет, темнота. — Ты квартиру собиралась покупать, — укоризненно напомнила Ира. — Вот безголовая. Всю жизнь была такая. — А почему? — Наличные привезла, — вмешался Максим. — Почему не кредитку? — У нас в Саратове кредиткам не очень доверяют, — ответила Ира, откашлялась и добавила. — Не знаю, как у вас в Москве. — А квартиру я купила, милая. — Но откуда я знаю? — ответила Ира в сердцах. — Ты что, ничего не помнишь? Я приложила руку к голове. — Кое-что помню, — ответила я неуверенно. — Самолет помню. — Аэропорт? — Так, правильно. Потом ты меня потащила с собой к родственникам. — Точно. Мы пообедали, рассказали наши местные новости. — Точно. Потом я поехала в гостиницу. — Хотя тебя все уговаривали остаться, — закончила Ира укоризненно. — Ты видишь, до чего самостоятельность доводит? — Когда это было? — спросила я. Ира подумала. — 2 недели назад. — Да, точно. — А здесь я уже 9 дней. Я сморщилась. Все напряженно наблюдали за мной. — Нет, — сказала я обреченно, — не помню, что в промежутке было. — Про деньги-то помнишь что-нибудь? — не отставала Ира. — Вот прилипла, — разозлилась я. — Не помню. — Денег много было? — задал Максим очередной разумный вопрос. Я пожала плечами. Ирка покрутила пальцем у виска и напомнила. — 150 тысяч. Зелеными. Элла присвистнула. Максим отодвинул от себя тарелку с интересом, осмотрел нас обеих. — И вы все это тащили наличными? — спросил он недоверчиво. Я вздохнула. — Не помню. — Хоть убейте. — М-да, — пессимистически резюмировал Колобок. В комнате повисла мрачная тишина. Элла сочла своим долгом подставить мне плечо. — Аня могла положить деньги в банк, — заявила она. — 5 дней все-таки по Москве ходила. Не оставлять же такие деньги в номере. Кстати, в некоторых гостиницах тоже есть сейфы. Может, деньги там? Завтра позвоним и все узнаем. Ира торопливо порылась в своей сумочке. — Вот, — сказала она, — нашла. — Флора-отель. И номер телефона. Все есть. — Слава богу! — сказала я с чувством. — Это довольно дорогая гостиница, — снова вклинился Максим с практической репликой. — Вас цены не смутили после Саратова? — Аньке, слава богу, деньги считать не приходится, — ответила Ира небрежно. — Кстати, просвети меня, — попросила я стыдливо. — В упор не помню, откуда у меня столько денег. И бабушку не помнишь? Правда не помнишь? Я молча потрясла головой. Стыдно, но не помню. Помню надпись на кольце. Анюте от бабушки. Саму бабушку не помню. Молодец, — похвалила Ира и, сменив тон, укорила. Знала бы, Анна Львовна, что ты такая сволочь неблагодарная. Она б тебя наследницей не сделала. Наследство! — ахнула Элла и нервно стиснула руки. — Как в кино! Она повернулась ко мне и с надеждой спросила. — А дом? — Дом тебе не завещали? Где-нибудь в Ницце или на Лазурном берегу? Вот было бы здорово! Мы бы с Риткой приехали в гости. — Дом есть, — оборвала Ира море восторгов. — Только не во Франции, а в Израиле. Восторг в глазах Эллы сменился разочарованием. — В Израиле? — переспросила она, сделала над собой героическое усилие и добавила. — Ну, тоже неплохо. Для астматиков и склеротиков, — поддержала ее моя старая подруга. — Теперь вспомнила? Ворона. — Нет, — ответила я. И попросила. — Не давите на меня. — Ладно, я все вспомню обязательно. Максим осторожно дотронулся краем своего бокала до моего. — За вашу память, — сказал он негромко. — Спасибо. Максим допил вино и встал из-за стола. — Девочки, вы меня извините, — сказал он, — мне нужно еще поработать. Ира, в город уже поздно возвращаться. Я предлагаю переночевать у нас. Подруга бросила на меня растерянный взгляд. — Ну, если не стесню... — Нет, нет, — подхватила Элла предложение мужа с такой радостной готовностью, что я поняла. — Спать сегодня нам не придется. Слишком много невыясненных вопросов осталось впереди. Не стесните. У нас есть свободные гостевые комнаты. — Ну, тогда спасибо. — А утром... «Все вместе поедем в город», — с воодушевлением продолжала Элла. «В гостиницу наведаемся. И вообще, правда?» «Правда», — ответил Максим. Промокнул губы льняной открахмаленной салфеткой, бросил ее на стол, еще раз повторил «извините» и пошел вниз по лестнице. Хлопнула входная дверь, я вылезла из-за стола и, пользуясь тем, что Элла вовлекла Иру в разговор, неторопливо подошла к окну. Из калитки вышел Максим в своей походной куртке и перешел через дорогу. Остановился у ворот соседнего дома, поднял руку, надавил на кнопку звонка. Через минуту дверь открылась. Максим скрылся за высоким забором дома бывшего военного хирурга. Совет, надо полагать. Так я и знала. Почему-то меня терзали мрачные предчувствия.